братья и сестры, уже было сказано так, что мы по милости Божьей имеем этот лагерь и уже пятую неделю, где мы можем находиться и проживать. Друзья, так вот, от самого первого дня, как только заехали сюда, попросили благословения, и Бог обильно нас благословлял. Друзья, ни одного дня не было, чтобы мы не знали, с чего сготовить. То есть это благодарность, друзья, многим вам, которые много потрудились и передавали, и средства передавали, и продукты передавали. Друзья, так что, ну, думаю, наверное, и дети не голодные были ваши. Братья и сестры, в общем-то, знаете, я так вот немножко посчитал, что мы за 4 недели скушали. Это 50 мешков муки у нас ушло. Это больше 2100 хлеба булок выпекли, килограммовые. У нас здесь своя печь, у нас брат Николай, который, ну, хлебодар, так мы его называем, который, ну, заботится об этом. Друзья, мы с вами здесь, вот, значит, с детьми скушали одну корову и 3 бычка, то есть 2 бычка, 8 поросят, 100 курей. Вот семья одна вырастила, привезли на самый первый заезд нам. И питалось примерно 2-300 у нас. Вот так вот мы подсчитывали за это время 2-300. Теперь, друзья, мы с вами заехали сейчас. И на следующей неделе еще будут у нас люди, ну, как мы говорим, взрослые. Я так вот у себя объявляю, говорю, это самый взрослый, самый почетный, который на следующей неделе тоже зайдет. Тоже примерно около 500 человек бывает и вот и с тех взрослых наших. Друзья, так вот мы будем стараться, чтобы кипяток у нас был круглые сутки. У нас здесь 2 самовара, то есть один самовар, который постоянно кипит, а другой, который мы, в общем-то, готовим. Друзья, еще братья просили передать, у нас есть брат Сандро и брат Володя из Курганинска, которые будут ездить в город и покупать необходимые продукты. То есть, чтобы не получилось, вы будете ездить и днем, и ночью за какими-то, ну, продуктами или какими-то мелочами. То есть, вы можете написать список, средства необходимые, и братья будут утром ездить в город, чтобы что-то привезти. То есть они для кухни покупают необходимые нам продукты, значит, привезут и вам. Кому-то, может быть, молоко, кому-то, может быть, памперсы там детям нужно будет или что-то еще. Братья и сестры, мне хотелось бы место прочитать и вот так вот помолиться потом вместе с вами. Друзья, я хочу прочитать текст, который записан в книге Иова в 22 главе, 21 стихом сказано так, с 21 стиха. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен, и через это придет тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вметать в прах блестящий металл, и в камне потоков золото офирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ибо тогда будешь радоваться о Вседержителе, и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои». Братья и сестры, мысль, которую хотелось бы мне вот так вот вместе с вами порассуждать. «Сблизься же с ним, и будешь спокоен». Друзья, мы так вот оставили с вами и детей, кто-то, может быть, внуков оставил, и приехали сюда не только, друзья, я так думаю, на природу посмотреть, но люди, которые к нам приехали и были с севера, из далеких мест, и говорят, какие хорошие у вас места. Друзья, я так думаю, что, вот знаете, самое главное бы сблизиться с нашим Господом. Друзья, второе место, которое мне хотелось бы напомнить, это в 14 главе Евангелия Марка сказано так, 49 текст. «Каждый день бывал я с вами в храме и учил». И дальше, друзья, следующий стих сказано: «И бежали все, оставили его». Братья и сестры, я думаю, что Господь будет с нами каждый день. Если мы сблизимся с Ним, значит, Господь будет с нами. Но, друзья, мы там на кухне трудимся, и вот я иногда обращаю внимание, там благодать Божия в той палатке. Люди каются, а есть те, которые бегут. И бегут кто-то вот туда, в глубину нашего лагеря, ну, то есть дети или молодежь. Я говорю, а что вы бежите, что вы хотите? Жарко, хотим попить, хотим в туалет, хотим в тень куда-то укрыться. Друзья, я так понимаю, что были такие люди, которые и во времена Христа, когда Христос учил каждый день, кто-то к Нему льнул, получали радость от общения с Господом, а кто-то от Него бежал. Братья и сестры, вот я так себе отметил, друзья, что может нас сблизить с Господом? Первое, это в этой же главе, друзья, 22 стихом сказано так. «Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце твое». Братья и сестры, я так думаю, что это полюбить Слово Божье. Ну, так уже много лет мы в лагерь приезжаем здесь, вот многих я в лицо знаю, кто-то, может быть, первый раз. Друзья, иногда бывает так, что рано утром кто-то идет на сближение с Господом, Слово Божие читает. Друзья, я так думаю, что если бы вот так вот читать Слово Божие дома и здесь, это будет сближение с Господом. У нас как-то уверовала одна семья, один молодой брат. С мира пришел. Я сам, в общем-то, из Туапсе, пресвитер церкви. И как-то мы с этим братом решили поехать. Ну, в 6 часов утра он встречаемся и едем. Он мне бутерброд протягивает. Я говорю, ты знаешь, дорогой, я не хочу, я утром позавтракал. А он мне говорит, а как же ты, говорит, уже до 6 Слово Божие почитал и успел позавтракать. Я вот, говорит, Слово Божие почитал, помолился вместе с женой, а позавтракать не успел. То есть взял с собой. Братья и сестры, этот человек первый год был верующий. И вот это приближение настолько вот у этого человека сблизился с Господом. Бывает у нас, ну вот проповедь, мы готовимся, сидим в собрании, я говорю, где такое место написано? Друзья, он легко ориентируется в Библии. Полюбил Слово Божие, сблизился. Друзья, второе, на что хотелось бы обратить внимание, это 23 стих в этой же главе, 22. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего». Друзья, если мы с вами будем иметь желание молиться. Друзья, иногда бывает у нас просто дежурная молитва. Вот когда-то я служил в армии, ну это было 83-е годы, друзья. Когда-то служил в армии, трудное было время, когда давление на христиан было. И вот пока первый год жизни, друзья, я помню такое стремление помолиться. Заканчивала служба, я бывало из себя, друзья, принуждал себя, надо помолиться. А вдруг сегодня Господь придет? Братья и сестры, бывает у нас молитва, когда мы можем много времени уделять молитве Господу. А бывает, когда мы с вами очень мало молимся. Братья и сестры, мы читаем в книге Паралипоменон, во второй книге Паралипоменон, 33 главе, есть место. Манассия, человек, который был самый негодный из царей. И вот что интересно, друзья, Бог определил так, что его в кандалах и увели вот в чужую страну. И он, когда воззвал Господу там в молитве, то Бог услышал его, помиловал и на царство возвратил. Братья и сестры, этот царь более всех 55 лет царствовал. Самый негодный царь, а жизнь его конечная, друзья, он обратился к Богу. Третье, на что хотелось бы обратить внимание, друзья, это в этой же главе мы читаем так. «Когда удалишь беззаконие из дома твоего». Братья и сестры, я так думаю, что если мы приближаемся к Богу, но какие-то беззаконные, ну, знаете, беззаконные вещи какие-то у нас есть. Я как-то посещал одного человека, который был в церкви, а потом ушел. И вдруг, друзья, ну, в его спальне я увидел вот такое, ну, что-то чудовище какое-то страшное. Друзья, он говорит, да это просто кора дерева. Это я, говорит, в плавании был на Мадагаскаре, там выменял на что-то, на продукты. Я говорю, да это идол. Он говорит, это идол для тебя, для меня это другое. И много лет провел в плавании, и вот с каждых вот тех островов или стран привез то, что не нужно на сегодняшний день. Братья и сестры, и не приближение, а удаление. 72-й псалом, псалом Асафа говорит так: «Удаляющие себя от тебя гибнут, а мне благо приближаться к Богу». Братья и сестры, пусть Бог благословит нас, чтобы вот приближение и сближение с нашим Господом, оно особо вот произошло в этом месте. Я сегодня, жена моя здесь на кухне работает тоже, и она мне сегодня включила, составила здесь слайд-фильм, в общем-то, историю жизни. Когда мы, бракосочетание у нас было, это около 26 лет назад примерно, первый ребенок родился, дети малые, потом внуков, которые у нас есть, 4 внука, друзья. Я вот так посмотрел, в течение 5 минут вся наша жизнь. Вот посмотрел фотографии там, и вот так думаю, друзья, вот так наша жизнь проходит. Одно мгновение, и жизнь наша уйдет. Братья и сестры, я так думаю, что вот нам Бог дал время на то, чтобы мы могли направить наших детей туда, к Господу. И это, думаю, время примерно лет 10-12. Если мы с вами не успеем это сделать, потом может быть поздно. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит сближение с Господом. И через наше сближение и дети приблизятся у кого-то к Богу. Друзья, иногда некоторые говорят: хорошо вам, вы с детства верующие, вы не познали того, что вот мы прошли. Братья и сестры, к Богу кто приходит, и приближение и сближение с Богом, Господь все за хребет бросает, и новая жизнь. Друзья, поэтому пусть нас Господь в этом благословит. Помолимся. Аминь.